Глава седьмая. Акаемов переживал двойное чувство. С одной стороны, он относился к Настасье Яковлевне как к сестре, а с другой видел в ней любимую девушку. Последнее чувство как-то странно расхолаживалось именно ее близостью. Ежедневные встречи и разговоры производили обратное действие, и та девушка, о которой он так долго мечтал, точно уходила вдаль, покрываясь туманом. На этой почве вырастало новое чувство, которое, вернее всего, было назвать дружбой. Акаемову все нравилось в Настасье Яковлевне: голос, задумчивый взгляд, немного из-под лобья, улыбка и даже походка, легкая, неторопливая, изящная. Вообще в ее присутствии он чувствовал себя как-то особенно хорошо и спокойно, точно тревожные мысли бежали от этого чистого девичьего образа. Предстоящий отъезд Настасьи Яковлевны в Москву поднял снова все то, что было пережито, то, что улеглось и казалось позабытым. Он даже не мог сказать, как она относится к нему. Хорошо и только. Просыпаясь рано утром, чтобы идти на прииск, Акаемов теперь думал о том, как вернется к чаю домой и увидит ее свежую, милую, спокойную. Он любил, чтобы она наливала ему чай или просто сидела за столом вместе с другими. Мысль о том, что скоро ее не будет, вперед образовала какую-то мучительную пустоту, и Акаемов старался об этом не думать, как отгоняют мысль о смерти. Работы на прииске пока носили подготовительный характер. Устраивали плотину, машину для промывки песков, проводили канавы и так далее. Самая добыча золота ограничивалась случайными промывками, которые в общей сложности дали около полфунта. Сережа с особенной торжественностью занес в один из своих грозбухов этот первый приз. Эти полфунта стоят больше 8000, объяснил Акаемов. Что же? «Потом все окупится», — уверенно отвечал Сережа, сам начинавший верить в свою миссию главного управляющего. «Только вот что, Сережа, пожалуйста, поменьше этой канцелярской работы. Ты уже сейчас всех одолел, и фельдшер, и студент, и Потемкин, и княжна. Все тебе помогают, а что будет дальше? Просто страшно за человека делается». Ты разведешь здесь настоящий департамент, иначе я не могу. Это уж как вам будет угодно. Я вообще люблю порядок в делах. В Сереже, при видимой беспорядочности и легкомыслии, жил какой-то чиновник, щепетильный до придирчивости. Для него не было выше оскорбления, как неразборчиво написанное письмо, вообще дурной почерк. Если уж делать, так хорошо. Особенно доставалось от него студенту Крестникову, который имел невозможный почерк. Всякий порядочный человек должен писать красиво и разборчиво, авторитетно говорил Сережа, с ненавистью глядя на кривые строки и невозможные иероглифы своего помощника. Я убежден, что половина несчастья и неприятностей в жизни происходит именно благодаря дурному почерку. Студент был иного мнения. И раз дело дошло до крупной размолвки, потребовавшей вмешательства Акаемова. «Я еще допускаю, что женщина имеет некоторое право писать скверно», — доказывал Сережа. Ей писать редко приходится, и притом пишет она только в возбужденном состоянии. «Это ваша барская замашка — вышучивать женщин», — сказал Крестников. «Вы забываете только одно, что она такой же человек, как и мы с вами. виноват, гораздо лучше нас с вами. Говоря о почерке, Сережа косвенно мстил княжне, которая тоже писала неразборчиво. Он доводил ее этими разговорами до слез. «Я уже благословляю вперед тот день, когда не буду видеть вас», — уверяла княжна с азартом. «Кроме всех своих пороков, вы еще ворчун и придира». Эти маленькие размолвки оживляли существование маленькой колонии, потому что заканчивались каким-нибудь комическим эпизодом. Глухая распря Сережи с княжной всех забавляла. Даже маленькая Таня и та принимала некоторое участие в этих недоразумениях и отлично понимала, что тетя Варя не любит дядю Сережу. Девочка в новой обстановке, кажется, чувствовала себя лучше всех и в течение какого-нибудь месяца загорела, как галчонок. У нее достаточно было своих маленьких хлопот. Ведь нужно 10 раз сбегать на прииск, побывать у лошадей, заглянуть 20 раз в кухню, ко всем приставать с расспросами и всем мешать. Сережа буквально страдал от этого неугомонного человечка, интересовавшегося даже его грозбухами. На дверях его конторы даже появилось объявление. Вход в контору девицы Татьяне строго воспрещен. Этот драконовский закон был обойден тем, что Таня начала влезать в контору через окно и дразнила Сережу неистощимой пытливостью своего духа. Калерия Михайловна редко показывалась. Она вся была поглощена своей кухней, огородом и вообще хозяйством. Верхом ее торжества была покупка первой коровы. Она ее даже мыла через день, потешая деревенских мужиков и баб. «Не корова, а барыня», — галдели мужики. «Этак, пожалуй, шарф на корову надевать придется и калоши». «Вы вот сами-то почаще мойтесь», — советовала Калерия Михайловна. Под ее руководством был распланирован громадный огород. Строились тепличка и парники, маленькая овчарня, коровник, маленький птичий двор. Одним словом, полное хозяйство. Хохлушка Анна Федоровна была занята другой стороной этого хозяйства. Ее специальность были разные консервы. Сохранять молоко, приготовлять домашние сыры, домашние колбасы, консервировать мясо впрок, покупать зимой рыбу и солить ее, устроить огненную сушку овощей, запасать грибы и ягоды во всевозможных видах. Все это было нужно, потому что приходилось заботиться о прокормлении 300 человек. А Каемов опасался, чтобы не вышли какие-нибудь недоразумения хозяйственного характера, но обе женщины совершенно были поглощены каждая своей собственной работой. Просматривая счета и сметы, Акаемов убеждался в одном, что эта бабья работа даст чистой прибыли около 60%, сравнительно с тем, если бы все эти хозяйственные продукты покупать со стороны. Ввиду этого он назначал хозяйкам 5% награды из чистой прибыли. «Вот только как быть со свиньями?» — говорила хохлушка. «Калерия Михайловна против того, чтобы заводить свиней. А без свиней какое же хозяйство?» Калерия Михайловна боялась, что эти будущие свиньи будут портить ее огород, будут есть цыплят и вообще бесчинствовать, хотя в принципе и признавала их как выгодную хозяйственную статью. В сущности, ей претила свинячья нечистоплотность и прожорливость, да и местные породы свиней были плохи, а выписывать далеко и дорого. Свиной вопрос пока был отложен, хотя это и не помешало вскоре появиться целым 2 поросятам. Акаемов был чрезвычайно доволен своими хозяйками. Это был первый успех, первая оправдавшаяся надежда. И главное, надежда, оправданная женским трудом, нашедшим свое приложение. Это было не выжигание по дереву и не расписывание фарфоровых тарелочек, а настоящий, полезный, здоровый и производительный труд. В результате получались здоровая пища для рабочих, полная независимость от рынка и половинная стоимость содержания. Конечно, с первого раза не могли быть осуществлены все статьи этого хозяйства, но при ближайшем знакомстве с местными условиями в их осуществлении не могло быть сомнения. Да и пример отца Аркадия был налицо, так что всегда было можно проверить всякое предположение на живом деле. У Акаюмова рядом с этим успехом получилось маленькое недоразумение сутлых. Этот сибиряк сейчас уже являлся лишним и не хотел этого замечать. Отказать ему прямо Акаюмов стеснялся и своей нерешительностью только затягивал дело. Вступить в компанию равноправным членом он не изъявлял желания, а делать ему на прииске было нечего. Он по-прежнему относился ко всем, кроме Акаемова, подозрительно и сомневался даже в самых очевидных вещах. Это была какая-то органическая сибирская подозрительность, воспитанная тяжелым опытом невольных сношений с ссыльными бродягами и вообще с подозрительными людьми, которых европейская Россия так охотно отдает Сибири в течение нескольких сот лет. «Мы съездим-те в Башкирию, — Илья Федорович предлагал Акаемов, чтобы воспользоваться его опытностью. Мне необходимо осмотреть земли для аренды, потом озера». «Что же, можно и съездить, — охотно согласился Утлых. Всего-то податься верст на 50. Вот вам и Башкирия». Он остался недоволен только тем, что вместе с ними отправился студент Крестников. Акаюмов сделал вид, что ничего не замечает, а студенту решительно было все равно. Акаюмову хотелось немного встряхнуться, да и погода стояла такая чудная. Просто было грешно сидеть у себя дома. Поездки для Акаемова являлись лучшим отдыхом и в то же время лекарством. Башкирия — цветущая страна, которая свободно могла бы прокормить несколько миллионов населения, а сейчас в ней быстро вымирали последние остатки когда-то громадного и сильного племени. Нет ничего печальнее вида башкирской деревни. Избы без крыш, окна без стекол, около избы в редком случае ворота. Поля пустовали, сенокосные угодья оставались некошенными и так далее, и так далее. Утлых смотрел со своей точки зрения на башкир, как на существа низшие, и нисколько не сочувствовал этой башкирской нужде. «Что же их жалеть, когда они сами кругом виноваты?» — повторял он. Было бы кого жалеть, не хотят работать, и конец тому делу. Для Акаемова эти несчастные башкиры не являлись чужими. В них только ярче, чем в русских, выразились полное невежество и замотарелая лень. До известной степени в каждом русском человеке сидит такой башкир. Тоже неумение взяться за какое-нибудь дело, отсутствие энергии, косность и какой-то бессмысленный фанатизм. Сколько таких людей пропадает по городам, а особенно в столицах? Обидно то, что все они могли бы жить припеваючи, если бы только стряхнули с себя башкирские качества. Между прочим, они заехали к тому старшине, который выпросил заварку чая. Старик был дома и принял гостей очень радушно. Обстановка дома говорила о некоторой зажиточности, а по-башкирски — о целом богатстве. «Гостя Бог посылает», — повторял приветливо хозяин. Большая деревянная изба внутри делилась ситцевой занавеской на две половины. В первой, около стен, шли широкие деревянные нары, прикрытые дешевыми коврами и ситцевыми одеялами. Хозяин ходил в одних чулках, оставляя туфли у порога. И все другие башкиры делали то же, а поэтому в избе было чисто. Гости напились чаю, и за чаем вели деловые разговоры относительно аренды земли. «Много земли! Ой-ой, много!» — закрывая глаза, говорил башкир. «Плати деньги, получай земля!» Арендная плата составляла смешную цифру. Именно рубль за десятину. Акаемову сделалось даже совестно за такую нищенскую сумму. А башкир хитро щурил глаза. Он заломил неслыханную цену, потому что соседние крестьяне арендовали по полтиннику, и Утлых хотел торговаться неистово. Акаемов только пожал плечами. «Ты нам покажи свою землю», — закончил Акаемов эти переговоры. Летом башкирские деревни пустеют, потому что все разбродятся по окрестностям, а богатые живут в кошах, род степной кибитки. Дома остаются только самые бедные, которым некуда уехать. Акаемов был рад, когда они, наконец, выехали в поле, и когда перед ними ровним гладнем развернулась степная равнина. Лучшие места были захвачены соседними крестьянами, но оставалось еще много пустой земли. Акаемов с какой-то тоской посмотрел на эту благодатную землю, которая напрасно ждала рабочих рук. Вдали блестело озеро. «Вот, Иван Николаевич, грустный пример», — говорил Акаемов Крестникову, — «вдвойне грустный. Башкиры исторически ленивы и не хотят работать, и земля не находит настоящих рук. Ведь это громадное богатство пропадает совершенно даром. Разве такое явление мыслимо где-нибудь в Америке? Ах, как мы все виноваты и кругом виноваты!» Они осмотрели площадь в несколько верст, и Акаемов выбрал участок в 300 десятин. Ему было несколько совестно, что за эти 3 квадратных версты великолепного степного чернозема он будет платить всего каких-то 300 рублей в год. Все дело заключалось только в том, чтобы заключить долгосрочную аренду именно на 12 лет. Башкир был рад этой сделке как празднику. Главное, задаток можно получить под эту пустую землю. Вечером в волости собрались башкиры, и дело было решено. И опять Акаемову было совестно, точно он сознательно грабил их. А между тем, не мог же он назначить им тройную цену. Вообще получалась нелепость. «У нас теперь будет свое сено, свой овес и свой хлеб», — говорил Крестников.